Глава 16. «Нагулялась мышь!» — прошипел Артурчик мне в лицо, прижав к стене. «Тварь поганая! Думаешь, нашла хахаля, теперь можно не бояться?» Судорожно дыша, я смотрела в ненавистные глаза. «Как же он меня достал! А ты чего переживаешь, дорогой? Что гарем распадется?» «Ну ничего страшного, еще одну найдешь, не проблема. Ты же у нас парень на расхват!» Скрипнув зубами, он резко швырнул меня на пол, благо я успела подставить ладони. Но и их ушибло твердое покрытие. А вот это уже что-то новенькое. Неужели меня приревновали? «Правда, глаза колет или по себе людей судишь?» Поднявшись, я сняла пуховик, не спуская глаз с благоверного. А вдруг как опять начнет руки распускать? Придется бежать за сковородой. Честно говоря, давно мечтала познакомить его физиономию с качественным чугуном, да все никак случая не представлялось. Но сегодня, чувствую, знакомство состоится. Сжав губы в тонкую полоску, муж наклонился ко мне. «Если этот урод снова попробует мне угрожать, то я тебя надвое сломаю и пришлю ему в подарочной упаковке, ясно?» Я усмехнулась. Видимо, разговор с Демидовым имел место быть. «Так что же ты ему не угрожаешь, храбрец? Мне привычнее, или я тебя о стену приложить не смогу?» Глубоко дыша, он глядел на меня глазами маньяка, но не спешил ничего предпринимать. Видимо, Демидов, как и обещал, чем-то на Артурчика повлиял. Человек — слово, что сказать. И все же мне было сильно не по себе. Чертов муженек начинал ощутимо пугать. «Это что за демонстрация ревности? Я бы еще поняла, не разрывайся его телефон от радостных новостей о скором пополнении как результате адюльтера. У самого-то рыльца в пушку, а мне предъявляет скотина». Руки дрожали мелкой дрожью. Бросив презрительный взгляд на этого самца-бабуина, я прошла в зал к шкафу. Открыв дверцу, быстро переоделась. Никогда не думала, что буду мечтать скорее выйти на работу. Кстати, о ней. Неплохо бы проверить телефон, а еще завести платье Олежику и позвонить Лиде. Пока я переодевалась, муж мрачно наблюдал, оперевшись о косяк ухода в зал. Но хоть свекровь отсутствовала. Наверняка собирала сплетни у подружек или мучила терапевтов в местной поликлинике. Благо, не меня. И Артурчик сегодня без моральной поддержки. Уложив платье в пакет, я направилась обратно в прихожую, но путь был перекрыт тушей благоверного. «Ты не нагулялась, что ли, шалава?» Я подняла на него презрительный взгляд. «Единственная шалава здесь ты, дорогой, а еще содержанка. Не стыдно единственную кормилицу попрекать, а то перестану продукты покупать. Что станешь делать? Похудеешь, бедолага?» Рванув навстречу, тот схватил меня за шею, больно сжав пальцы. «Нарываешься, мышь дранная, а ведь я и так был с тобой слишком добрым». «Убери руки свои поганые, пока их тебе не оторвали с корнем». «Кто хахаль твой? Так я его не боюсь». «Скажи ему об этом сам», — прохрипела, вцепившись ногтями в чужое запястье. Он отпустил и принялся разгладывать алые отметины на коже. «Поцарапала овца». Тяжело дыша, я скользнула мимо, быстро обулась, надела пуховик, захватила сумку с вешалки и выбежала за дверь. Сердце колотилось, как не свое. Кажется, моя собственная квартира стала моим персональным адом. Спустившись на этаж ниже, я остановилась, глядя в стену, и беззвучно всхлипнула. «Так быть просто не должно. Это ненормально». Я не заслужила подобного отношения, как если бы кто-то мог услышать, понять и помочь. А может, и правда согласиться на сомнительное предложение Демидова? Не знаю, что конкретно он предпримет, чтобы избавить меня от Артурчика, но сейчас любой способ казался приемлемым. Кожа на шее болезненно пульсировала, а глотать было неприятно. Стоило гаду сжать пальцы чуть сильнее, об этом не хотелось даже думать. Бегло вытерев подступившую глазам влагу, я вышла из подъезда и направилась к остановке. При входе в автобус меня ждал неприятный сюрприз. Кошелек оказался пуст, хорошо транспортная карта была на месте, ею и рассчиталась. Налички у меня водилось не так много, но потерять ее все равно оказалось обидно. Нет, кому расскажешь, не поверят, это уже просто какое-то дно. Не работает, изменяет, распускает руки, так теперь еще и ворует. Эталонный мудак, просто в палату мир и весов его, подвесить там за причинное место. Инсталляция произведет фурор. Лида трубку не брала. Я отправила ей сообщение в надежде пересечься где-нибудь в городе. Ехать обратно в квартиру отчаянно не хотелось, но телефон молчал. Я завезла платье в бутик и передала девочкам с отдельной благодарностью Олежику. Его там не оказалось, так что новости обсудить было не с кем. Со вздохом, выйдя из бутика, я направилась в ближайшее кафе, чтобы скоротать время за чашкой кофе и поразмыслить о будущем. Оно пока что виделось совершенно беспросветным. Имелся, конечно, один вариант, да и тот довольно сомнительный. В общем, было о чем подумать, еще бы посоветоваться с кем. Но Лида, как назло, не подавала признаков жизни. В любом случае, завтра на работе ее ждет допрос с пристрастием. Усевшись за столик небольшого уютного кафе, я взяла чашку макачино с яблочной слойкой и уставилась в панорамное окно. На душе скребли кошки. И как тут разобраться со всем этим и не сойти с ума? Резко выводя из задумчивости, мне на плечи вдруг легли тяжелые мужские руки. «Ну, привет!» — промурлыкал на ухо смутно знакомый голос. Вздрогнув от неожиданности, я обернулась, едва не пролив на себя кофе. «Ты?» Крайне довольный произведенным эффектом, мужчина убрал руки с моих плеч. «Привет, красотка! Отлично выглядишь! Могу присесть?» Я ошарашенно кивнула и проследила, как тот усаживается рядом. Мой бывший одногруппник Натан Зверев. Кажется, мы не виделись с самого выпуска. А он изменился, причем значительно. Раньше это был длинный худой юноша в очках и с кривыми зубами, а сейчас и не узнать. Невзрачный парень превратился в красивого, ухоженного мужчину. До уровня Демидова он, возможно, и не дотягивает, но от отсутствия женского внимания не страдает точно. Подкачался, явно ходит в зал. Его светло-русые волосы были уложены в стильную прическу, а едва заметная щетина выглядела словно после барбершопа. Раньше Нат, не снимая, носил зачуханную водолазку и старые джинсы, а сейчас был в элегантном шерстяном пальто, поверх недешевой темной рубашки и идеально выглаженных брюках. Прикид не по погоде, а значит, передвигался он не на автобусе, как и я, и пахло от него приятным парфюмом. Мужчина с улыбкой разглядывал меня в ответ, и ему явно нравилось то, что он видит. Светло-голубые глаза лучились неподдельным восторгом, и я вспомнила. Кажется, он как-то даже пытался за мной ухлёстывать, но я была приличной девочкой и парнями не интересовалась, все время посвящая учебе и слушая строгую бабушку. «Напугал? Прости». «Ты тоже отлично выглядишь, Нат. Привет!» — выдохнула я, приходя в себя. «Давно не виделись». «Больше 3 лет», — кивнул тот, продолжая улыбаться. «А ты вообще не изменилась. Все еще замужем?» Мои пальцы, держащие кружку, дрогнули, и я поставила ее на стол. Еще уронить не хватало. «Пока да. А ты? Обзавелся семьей? Колец на нем не было, как и на мне». «Некогда. Весь в работе». «И успешно, насколько вижу». Нат негромко рассмеялся, сверкнув ровными зубами. «Не жалуюсь. Скажи, Лиз, ты веришь в счастливый случай?» Я пожала плечами, не имея понятия, к чему он клонит. Даже странно. В последнее время концентрация красивых, успешных холостяков вокруг меня просто зашкаливает. К чему бы это? Неужели судьба решила сжалиться и накидать мне вариантов? Поэтому, переборов себе подозрительность и тревожность, я постаралась улыбнуться. «Ну, допустим...» Усмехнувшись, Натан по-мальчишески тряхнул волосами. «У меня сеть ресторанов в Питере, и сейчас я ищу себе приличного шефа. Сюда приехал, чтобы провести несколько собеседований с подходящими кандидатами, но все они показались недостаточно компетентными. Сейчас найти нормального шефа меньше вероятности, чем бриллиант на помойке. И знаешь что?» Я смотрела на него во все глаза. «Вчера я должен был вернуться обратно в Питер, но увидел тебя. В вечерних новостях мельком, прикинь?» Неуверенно улыбнувшись, я гадала, в каком именно виде я там появилась. А потом до меня дошло. «На приеме в Нортликс Плаза?» «Именно!» — констатировал Нат с неподдельным восторгом. «Кажется, щепотка его настроения передалась и мне». Понятия не имею, чему этот мужчина так радовался, но эти эмоции оказались на диво заразительными. На какое-то время они даже вытеснили мою сегодняшнюю хандру. «Я позвонил Олежику и расспросил про тебя». С Олежиком, помнится, они неплохо дружили в студенческие годы. Видимо, продолжают. «Зачем?» — Нат хитро сощурился. «Он тебя сдал. Сказал, что ты работаешь шефом в Итальяно». Я медленно кивнула. «Тогда я пытался до тебя дозвониться, но не вышло. Даже ходил в тот ресторан, но была не твоя смена. И вот сегодня, перед самым отъездом, заглянул сюда». Он выжидательно поднял брови, глядя мне в глаза. «Ну и? Ты не хотела бы рассмотреть возможность поработать на меня?» Я моргнула, совсем позабыв про остывающий кофе. «На каких условиях?» «На самых лучших, как для лучшей на курсе. Я прекрасно помню твою лазанью и креветки». «Хочешь переманить ценного специалиста?» «Именно так», — кивнул он с энтузиазмом. «Я тебя увидел и понял, что это знак. Давай сразу к делу. У меня 4 реста. Работать нужно будет на 2 посменно. Но это пока не найду еще людей. График выбираешь сама. Зарплата умножь свою нынешнюю на 3. Расходы по переезду, разумеется, на мне. Квартиру сниму без проблем. Ну что, рассмотришь?» Закусив губу, я разглядывала радостное мужское лицо. Нат выглядел очень довольным тем фактом, что нашел меня, несмотря ни на что. А я не открывала список пропущенных аж с позавчерашнего дня. Выходит, ему и правда повезло. Может, это действительно знак? Уволиться и уехать в неизвестность, доверившись старому знакомому. Но оставить квартиру Артурчику и его маме? Хотя что они с ней сделают? Все документы давно в банковской ячейке, им до них не добраться. Благо, у меня хватило ума, бабушка научила. Это она вечно твердила, что недвижимость в наше время самое ценное. А еще что никому нельзя доверять. Жизнь показала, как сильно бабуля была права. Но мне нужно будет отработать 2 недели, и Артурчик меня точно никуда не отпустит. Даже представить страшно, что он сможет вытворить. Я подожду и приеду за тобой, когда будешь готова. Хорошо. Выдохнула судорожно, соображая, как поступить. Я тебе позвоню. Выудив из сумки телефон, нашла пропущенный с незнакомого и переименовала в Натана. Пришли мне свою почту. Отправлю тебе контракты и подробную инфу, чтобы ты понимала, с чем придется иметь дело. Задумчиво кивая, я глядела на всплывшее окно нового сообщения. Писала Лида. «Ты не поверишь, что произошло!»